Глава 31. Тимур, доброе утро. Открыл глаза, на улице было уже светло. Взгляд скользнул на часы, 11:45. Полдня прошло. Не люблю поздно вставать, но, видимо, мой организм вымотан. Окинул себя взглядом. Я даже не разделся, надо же. Сладко спящая рядом Лера удивила еще больше. В коридоре стояли многочисленные пакеты и сумки. Совсем забыл, что предложил ей по доброте душевный ночлег. Ладно, надо скорее уходить, а то утренний стояк и так делал невозможным пребывание в брюках. Пошел в душ. Он был как нельзя кстати. Немного привел мысли в порядок. И, наконец, осознал, что девушка в моей квартире — это настоящая катастрофа. Тем более та, которую постоянно хочется трахнуть, но вроде как нельзя, потому что мы коллеги. Нахрена я себе такое устроил? Ну не мог же я ее оставить на улице. В конце концов, мы уже давно знакомы. Может, Лера сама догадается и свалит. Желательно уже сразу, как проснется. Так, безусловно, будет для всех лучше. В первую очередь для нее. Взял полотенце и вышел из душа. Лера тоже проснулась. Может, даже я ее разбудил. Она растерянно осматривалась, видимо, восстанавливая в памяти события прошлой ночи. «Привет», — сказал я весело и бодро. «Как себя чувствуешь?» «Привет, нормально. Могло быть гораздо хуже». Она встала, потянулась и пошла по направлению к ванной комнате. Поравнявшись со мной, спросила, «Ты не против? Я тоже воспользуюсь». «Нет, конечно, сейчас дам полотенце». Она ушла, а я уже думал, как бы к ней присоединиться. Надо срочно отвлечься и что-нибудь сделать. Завтрак, точно. Жутко хочется есть. Ушел весь с головой в приготовление. И стало гораздо лучше. Но тут она опять явилась. Естественно, куда же ей деваться? Я только краем глаза посмотрел, и оправдались мы самые страшные ожидания. Она была завернута в полотенце. Старался не поворачиваться к ней лицом. Она села сзади на барный стул. «Завтрак готовишь? Как мило!» «Ты не переживай, завтра куда-нибудь переберусь, не буду тебе мешать. Спасибо, что приютил». А то я была думала, что придется спать где-нибудь на лавочке вместе с вещами. «Хватит тебе, ты мне вовсе не мешаешь. Мы с тобой все время на работе. Только спим дома, да и то немного». Она рассмеялась, что вообще было на нее не похоже. Когда я видел, чтобы Лера смеялась? Кажется, никогда. Да и вообще вела себя мило и по-домашнему. Наверное, все-таки чувствовала стеснение. Это точно. Вообще здесь, конечно, удобно, рукой подать до работы. Ненавидел себя за то, что не сказал, что мое предложение имеет ограниченный срок. Ну, пару дней максимум. А она, кажется, реально решила поселиться у меня. Будешь омлет? Ага. Мы сидели и молча ели. Взгляд Леры блуждал по комнате и избегал меня. Почему, интересно? Вроде вчера ничего такого не было, за что можно стыдиться. А прошлый раз уж давно забыт. Что-то надо придумать с кроватью. А что с ней не так? Она одна. И что? А нас двое. «А-а-а», — протянул я. «Да, можно спать кому-нибудь на полу». Она укоризненно посмотрела на меня. Наверное, ждала, что я скажу. «Давай я буду спать на полу, а ты на кровати». И я усилил фразу, чтобы без вариантов. «По очереди». Она вздохнула. «Да, можно и так». Я закончил завтраком, снял полотенце и начал заниматься своими делами. Надо прибраться, да и придется выделить пол шкафа для Лериных вещей. Их было очень много, надеюсь, она не решит ими заполнить всю мою квартиру. «Ты всегда расхаживаешь по квартире в таком виде?» Услышал я голос Леры. «А что такого?» Отвлекся и решил подойти к ней, чтобы понять, что побудило ее к такому вопросу. Она немного растерялась и не знала, куда деть взгляд. Я стоял перед ней голый. Лера смотрела на меня снизу вверх и обратно. На ее щеках уже появился предательский румянец. Ей не могло не нравиться. И сто пудов она уже вспомнила, как было хорошо в моих объятиях. Надо отдать должное, она честно пыталась себя держать в руках. Я вот уже не мог дать никаких гарантий. «Ты понимаешь, что так неприлично?» Кивнула она на мой стояк. «Ходить перед девушкой». «Думаю, мы взрослые люди и справимся со всеми трудностями». Вальяжно пошатнувшись, зевнул я. Мне почему-то захотелось, чтобы она почувствовала себя еще более неловко рядом со мной. Нравилась ее реакция. Она метнула молнию в мою сторону, и я подумал. «Сейчас что-то будет». Когда она злилась, вытворяла что-то из ряда вон выходящее. «Правда? Тогда давай будем на равных условиях». Встала и сбросила полотенце, оголив тело. Теперь Лера уже была не милой, а такой же воинственно настроенной, как я ее привык видеть. Да уж, суть не спрячешь. Еще та штучка. Я удивленно заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Нижнего белья на ней не было, только прекрасное сексуальное тело. Такого я от нее не ожидал. Пожалуй, Лера умеет перехватить инициативу и поставить оппонента в тупик. Заметив мою реакцию, она игриво улыбнулась. Чуть подалась в мою сторону и была теперь очень близко. Полшага, и член упрется в ее плоский сексуальный животик. Я не мог отвести взгляда от упругой возбуждающей груди. Что она задумала? Проверяет меня или плывет со мной на одной волне? «Ну, как твое самообладание?» «Что шепчет?» Я молча протянул руку, до конца не понимая, что хочу сделать. У меня был выбор — совершить несвойственный мне подвиг, закрыв ее тело обратно полотенцем, или положить руку на грудь и... В тот момент, когда дотронулся до нее, ощутил, как она сжала член в руке. Так и есть, мы думали в одном направлении. Некоторое время стояли и напряженно смотрели друг другу в глаза. Я сжимал ей грудь, нежно поглаживая большим пальцем, а она медленно водила рукой по стволу, крепко сжимая его через ткань трусов. Мы больше не могли этому сопротивляться. Шагнули навстречу друг другу и страстно поцеловались. Ее руки настойчиво избавлялись от единственной части одежды, которая мешала нам, моих трусов. Член с готовностью выпрыгнул, упершись ей в живот. Мы прижались друг к другу, наслаждаясь приятными ощущениями, и больше не могли остановиться. Поцелуй был головокружительным. Мы наслаждались его вкусом, полностью проникали языком, ласкали друг друга губами. Я крепко обнял ее, не желая отпускать. Не мог позволить ей передумать, назад дороги уже не было. Руки скользили по ее спине, гладили ягодицы, сжимая их. Она отвечала взаимностью и прижималась ко мне. Положив руки на мои бедра, Лера медленно двигала меня к себе, наслаждаясь тем, как горячий член трется о ее тело. Потянул девушку на себя и наткнулся задом на кухонный стол. В глазах вспыхнул огонь. Она поняла меня без слов. Мы развернулись. Я подсадил, помогая сесть на столешницу, и оказался между ее ног. Теперь играл губами смочкой уха, проникая языком внутрь. Она томно вздохнула и откинула голову. Я покрыл поцелуями шею, опускаясь ниже. Обхватил губами сосок и прильнул к нему горячим языком. Лера обняла меня за шею и прижала к себе. Сжала между своими ногами и скрестила их за моей спиной. Мои руки силой гладили ее бедра. Я страстно сжимал их, желая добраться до заветной цели. Медленно опускался все ниже и ниже, оставляя на ее теле следы от страстных поцелуев. Она уже царапала мою спину в предвкушении. Несколько раз провел горячим влажным языком по клитору и проник внутрь. Она застонала, еще сильнее сжав ноги, и подалась навстречу, наслаждаясь моими ласками. Я так увлекся процессом, что на время забыл о члене, больше всего на свете желающем быстрее оказаться внутри Леры. Облизав палец, смочил его слюной и медленно ввел в нее. Лера громко вскрикнула от удовольствия. Самодовольно улыбнулся. Это только начало. Безостановочно ласкал языком. Лера громко стонала, откликаясь на мои движения. «Блин, соседи. Кажется, у них есть дети». Но сказать ей, чтобы вела себя потише, не мог, это испортило бы весь кайф. Мне захотелось доставить ей ни с чем не сравнимые ощущения, поднять на вершину блаженства. И чувствовал меня, она будет помнить всю жизнь. Уж очень Лера податлива на мои ласки. Эти мысли возбуждали меня так же сильно, как и сам процесс, а ее стоны говорили о том, что я на правильном пути. Теперь в ней было уже два пальца. Ускорил темп, скользя внутри. Языком ласкал клитор, удваивая удовольствие. Она закинула ноги на мои плечи и оперлась руками о стол. На ее плоском животе оказались две сексуальные полоски. Не удержался и провел по ним свободной рукой снизу вверх, не оставив без своего внимания горячую вздымающуюся грудь. Затем поднялся выше и остановился на шее. По реакции понял, что происходящее доставляет ей невероятное наслаждение. Лера закрыла глаза и двинулась мне навстречу. Она закусила губу и стонала. Постепенно стоны становились все громче, а дыхание быстрее и быстрее. «Не останавливайся, продолжай», — прерывисто шептала она. Ее слова только подстегивали меня. Она уже была близка к цели, а впереди нас ждало глубокое горячее продолжение. Лера окончательно потеряла над собой контроль. Она легла на стол, смахнув рукой салфетницу. Наконец сильно сжала ноги, ограничив мои движения, и не удержалась от вскрика. Я ускорил темп до предела, безостановочно работая языком. «Не могу больше!» — стонала она, прогибаясь. Однако руки страстно гладили мою голову, она прижимала меня к себе, желая, чтобы я проникал в нее все глубже, быстрее и настойчивей. Член разрывался от возбуждения. Я чувствовал, как по стволу медленно течет смазка, а яйца уже покалывало от перенапряжения. Самое время нам воссоединиться. Достал из шкафчика презерватив, быстро открыл его зубами и натянул. Пристал, подняв ноги Леры чуть выше. Взял ствол в руку и прижался головкой к ее лону. Настойчиво надавил, медленно вводя поршень в ее тело. Лера отозвалась на мои движения сладким стоном. Развела руки в разные стороны и силой сжала края столешницы. Закрыв от наслаждения глаза, я начал медленно двигаться ей навстречу, постепенно ускоряя темп. Чувствовал жар ее тела, чувствовал, как она сжималась вокруг члена. Я так долго ждал этого, что уже не мог терпеть. Входил в нее все быстрее и быстрее, резче и жестче. Лера быстро дышала и сексуально постановала. Каждый мой толчок отражался на ее лице. Конечно, горячий пульсирующий член ни с чем не сравнится. Я видел, какое удовольствие доставляю ей, и продолжал в том же духе. Ее реакция на мои действия подстегивала меня. Это был головокружительный, бешеный секс. Лера дрожала, прогибаясь под моим напором, и извивалась подо мной. Мои руки крепко сжимали ее бедра, толкая на член. Она закусывала губу, мотала головой стороны в сторону, сексуально открывала рот, тяжело дыша. Глаза были закрыты. Она полностью погрузилась в процесс и наслаждалась бесконечными волнами удовольствия, которые захлестывали ее с новой и новой силой. В предвкушении неминуемой разрядки я входил в нее с такой силой, что слышал глухие шлепки наших тел друг от друга. Мне было жарко, уже весь вспотел, но нарастающее невыносимое наслаждение не давало успокоиться. Мы двигались в унисон, я и Лера. Наши движения полностью совпадали. Я врывался в нее с размаха так, что несколько раз мы сдвинули стол с места. Чувствовал, больше не могу сдерживаться. Внутри поднималась такая сила, что боялся порвать презерватив. Невыносимое удовольствие скружило голову. Член горел, раздувшийся от перевозбуждения до предела. Он был твердым, словно камень, и готов был разрядиться с небывалой силой. Я не сдержался и выдохнул со стоном, одновременно с тем, как ствол выстрелил в Леру. И изливался в нее снова и снова, продолжая входить до самого конца, чувствуя, как мои яйца прижимаются к ней. Она стонала одновременно с моими вздохами, а наши сердца бешено колотились. Мой оргазм продолжался необычайно долго, так что под конец я остался полностью без сил. Опустошенное тело дрожало после пережитых невыносимо ярких эмоций, а голова кружилась. Немного успокоившись, я тяжело вздохнул и медленно вышел из Леры. Взял ее обессиленное тело на руки, она обняла меня. Отнес в нашу единственную кровать. Лера уже не была против. Не удержался и поцеловал ее в губы, она нежно ответила. Кажется, мы сразу же заснули.